Глава 19. Знакомимся, общаемся. В ночи пылал костер. Яркие искры отрывались от пламени и поднимались в темное небо, где сверкали недолго среди звезд. Путники и наемники собрались вокруг общего котла и молча ели кашу, приготовленную для них Адаиром. Сам же он важно прохаживался с мини-дубинкой и строго следил за тем, чтобы каждый доел свою порцию. Варя наблюдала за суровым воином и улыбалась. Он вел себя как заботливая мать, которая всех детей своих усадила за стол и накормила. Гладиус тихо о чем-то переговаривался с Кираном, а сам ведьмак не отводил горящего взора от лица Вари, и хоть их и разделяло пламя костра, различал каждую его черточку. Она улыбалась, поглядывая на Адаира, и что-то тихо рассказывала девочке, которая пристроилась рядом с ней с самого вечера и ни на шаг больше не отходила. «Кто же ты такая? Откуда пришла?» Сколько раз он сегодня задавал себе эти вопросы? Раз 100, не меньше. Усмехнулся. А еще его что-то беспокоило, что-то такое, что он непременно должен был вспомнить. Но никак не получалось. На это ощущение его навело неожиданное появление незнакомки и то, что она оказалась источником чистейшей магии. И ведь кто-то позаботился о том, чтобы скрыть это. Уж больно непростые вещи на ней надеты. Такое раньше можно было купить только в лавках у волшебниц. И тут его словно толкнуло что-то. Он медленно поднялся во весь рост, пристально глядя на девушку, словно видел ее впервые. «Волшебница? Здесь? Среди нас?» В этот момент Адаир плюхнул в чашку эльфа порцию добавки и грозно рявкнул на ушастого: «Ешь!» Высочество от неожиданности чуть не выронил полную чашку, ошеломленно взирая на точно такую же порцию, как та, что он только что едва доел. Варя подавилась от смеха, наблюдая за выражением его лица. Таниэль зыркнул на нее, и девушка сразу присмирела, а сам он резко выхватил пустую посудину из рук слуги и вручил свою, полную до краев. Бедный эльф позеленел и в ужасе закатил глаза. Киран невольно тоже заулыбался, и вдруг девушка посмотрела на него. Они встретились взглядами, ее смешливый и его такой удивленный. «Да нет, не может она быть волшебницей. Они уже давно по этим землям не ходят. Да и магия у нее какая-то чудная». Его губы едва слышно прошептали: «Ты как светлячок, Варя». Девушка наклонила голову, прислушиваясь к ветру и треску догорающего костра. А у него внутри что-то ёкнуло. Ему вдруг показалось, что его услышали. «Вернешься с Адаиром, тогда и решим, будем ли мы через реку переходить по верховью или пойдем проторенной дорогой понизу». Гладиус нарисовал какую-то загогулину на земле и нанес на нее две короткие черты. «Смотри, если пойдем поверху, так даже быстрее будет, мы сразу вот здесь окажемся. Но для начала нужно проверить и тут». Ткнул палочкой в закорючку, изображающую верховье реки. «И вот здесь посмотреть тоже». Невольно взглянул на подозрительно молчаливого ведьмака. «Киран, я тут для кого распинаюсь?» «Я все слышал», — спокойно ответил ведьмак, опускаясь на бревно и торопливо доедая остывшую кашу. «Когда нам надо выйти, чтобы успеть осмотреть низовье и подняться по реке?» «Сам думай, что я учить вас буду. Возьмите лошадей, чтоб быстрее было. Мы постараемся к вашему возвращению собраться и быть готовыми». «Так, сдаем посуду, не будем по одному тянуться доходить к реке, сам все перемою». Адаир пошел по кругу, собирая посуду в котел. Если вы в безопасности, нам спокойно. Всем все понятно?» «Спасибо», — Варя передала ему свою чашку. «Было очень вкусно». Таниэль скорчил брезгливое лицо, скрестил руки на груди и недовольно отвернулся, бормоча себе под нос. «Вот еще. Буду я благодарить за помои». Испуганный слуга бросился торопливо собирать посуду, подал все строгому повару, который буравил убийственным взглядом спину принца. Но вовремя подошла девочка, протянула ему свою чашку и жестами поблагодарила за вкусный ужин. И когда суровый дядька вдруг заулыбался ей в ответ, засмущалась и шустро спряталась за спину Вари. «Удивительно!» – произнесла миловидная женщина, подходя к ним и беря дочь за руку. «Обычно она сторонится незнакомых, а тут просто не отходит от вас. Мы с мужем за вами весь вечер наблюдали. Вы совсем не понимаете язык жестов?» «К сожалению, нет», – о чем-то догадывалась, чисто интуитивно, «но многое для меня так и осталось тайной». «А ведь она у вас такая болтушка!» Варя улыбнулась девочке, которая затараторила о чем-то матери. «Я до сих пор не знаю, как ее зовут. А я Варвара», — представилась она. «Можно просто Варя». «И меня тоже представь», — влез в беседу принц, поправляя и без того безупречно сидевшую на нем одежду. «Раз вы тут взялись знакомиться». «Я прекрасный!» Женщины одновременно осуждающе взглянули на него и, не сговариваясь, отошли немного в сторону. Таниэль обиженно поджал губы. «Дочка говорит, что много раз сказала, как ее зовут, но вы не поняли». Женщина доброжелательно улыбалась, проворно переплетая косу дочери, обтерла ей лицо платком и повернула к незнакомке. «Ее зовут Лана. Меня Линира, а нашего папу Ройк». Мужчина подошел и протянул руку для пожатия, но Варя не успела ответить. «А меня зовут Агнус», – пробасил ее попутчик, хватая открытую ладонь Ройга двумя руками и усиленно тряся. «Еду к волшебницам, мне там помогут». Варя удивленно посмотрела на пекаря. Зачем он говорит о совершенно очевидном? «Нам всем там помогут», — просто ответил Ройк, освобождая свою руку. А Варя, услышав его ответ, едва сдержалась, чтобы не засмеяться. Ей вспомнилось давно забытое. «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат». «Кого-кого?» «А меня точно нужно срочно вылечить от этого свечения. А то как-то не по себе», – посмотрела на свои ладони, пытаясь снова разглядеть свет, о котором говорил ведьмак. «Нет, ничего не вижу». «Мы дочурку свою везем в долину волшебниц», – Ройк смущенно взглянул на жену. Линира едва заметно кивнула. «Да и мне помощь нужна. Хотим просить, чтобы ко мне вновь вернулась способность ковать железо». Поднял свою изуродованную руку. «Я же кузнец, а после травмы даже пальцы не могу в кулак сжать. В дар везем мои первые работы, но как только я смогу сам развести огонь в печи, выкую для волшебницы любую вещь, какую бы она ни попросила». Варя не отводила своего взгляда от руки мужчины. Там явно когда-то был перелом. Только вот никто не удосужился поставить кости на место, и они срослись неправильно. Она сочувственно посмотрела на кузнеца. Каково это жить, потеряв свое предназначение? «А я за тихой мирной смертью подался», – прошамкал старичок, который все это время внимательно прислушивался к их разговору. «Никого у меня не осталось на этом свете. Всех похоронил. И детей, и жену. Вот еду. Говорят, там, в предгорье, образовалось небольшое поселение из тех, кто не захотел покидать чудное место. Может, кто возьмется присмотреть за дряхлым стариком. а я им все добро свое оставлю. Я ведь никогда раньше не выезжал дальше своего родного села. А тут такое приключение». Он добродушно оглядел каждого из присутствующих, немного задержал взгляд на ведьмаке, перевел взгляд на Варю и важно представился. «Аргоз, меня зовут, готов служить тебе верой и правдой». «Ой, Варе стало не по себе. Это чего сейчас такое было?» Она смущенно улыбнулась ему, а у самой сердце разрывалось от сочувствия и сострадания к этому одинокому старику. А он улыбался и смотрел на нее мудрыми глазами. «А я больше не хочу быть обузой для своей семьи!» Тихо, с каким-то отчаянием проговорил парализованный мужчина. «Хочу, как и прежде, твердо стоять на своих ногах и приносить пользу». «Пап!» — одновременно возмутились его сыновья. «Не говори так!» «Что, пап? Разве не надоело таскать меня, как маленькая дитятка, по кустикам да с ложечки кормить?» И тут же обратился к остальным. «Гаран меня зовут. Развожу лошадей». Горько усмехнулся и сам себя поправил. «Разводил лошадей. Отлавливал самых быстрых и строптивых жеребцов и приручал. А сейчас семья едва концы с концами сводит. Да и обидно, что ремесло не успел до конца передать детям. Ингар, мой старшенький, много чего успел перенять от меня, но, правда, не все еще знает. И мой младший, Норан». Мальчишки важно вытянулись, поглядывая на самую красивую девушку в обозе. Она приветственно помахала им рукой. «Видел, она только что со мной поздоровалась». Норан от удовольствия раскраснелся. «Конечно, видел». Ингар пригладил торчащие волосы. «Это она мне помахала». «Эй, ребятня!» – засмеялся их отец. «Малы вы еще для нее». Все уставились на молодую пару, держащуюся ото всех особняком. Но они тут же подорвались с места и, не оглядываясь, бросились к своей повозке. Никто не стал их судить. Не хотят разговаривать, их дело. Ожидающе посмотрели на бывшего наемника. Мужчина откашлялся и выдал речь. «Я не собираюсь обсуждать с вами причину того, почему я отправился в это путешествие». Поднялся и пошел к своей телеге, не глядя, бросил через плечо. «Мне дела нет ни до кого из вас. Мы просто вместе едем в Верхнюю Синдалию. Все». Тогда все посмотрели на эльфийского принца. «А я не имею права разглашать тайну государственной важности, от которой зависит благополучие всего Светлого Леса в ближайшие 100 лет. Могу только одно сказать. Я очень важная персона в разрешении некоего конфликта». «Да знаем мы о вашем некоем конфликте», – откликнулся кто-то из наемников. «Темные не хотят отдавать ключи от ничейных земель, а у светлых подгорает на этот счет. Так что никакой тайны в этом нет. Одно только непонятно, за каким ты отправился к волшебницам? Прямо перед самой передачей этих важных ключей». Варя находилась ближе всех к принцу. В ожидании ответа посмотрела на него. Каково же было ее изумление, когда она вдруг увидела затравленный взгляд и испуг на его лице. Но длилось это всего лишь мгновение. Юноша быстро взял себя в руки, обвел надменным взглядом спутников и горько усмехнулся. «Ну, раз вы все знаете», — развел руками, — «к чему вообще тогда эти разговоры? Может, я хочу, чтобы мне побыстрее отдали эти заветные ключи?» Зло засмеялся. «Потому и еду, чтобы поторопить эти события». Сопровождавшие его эльфы с обеих сторон положили руки ему на плечи и недобро уставились на присутствующих. Теперь пришла очередь Вари. Она улыбнулась и честно призналась. а мне просто нужно вернуться», — выпалила она это, не подумав, и бросила испуганный взгляд на Кирана, который делал вид, что укладывает свои вещи в мешок. «А-а-а!» — радостно провозгласил Аргас. «Так ты из тех, кто там живет. Ну, в селении, что образовалось у подножия Верхней Синдалии». «Ура! Вот и нашлась причина, зачем я туда иду». «Да, я именно оттуда». Варя довольно улыбнулась. У нее словно гора с плеч свалилась. «Потому что то, что она сказала, не было такой уж неправдой. Возвращаюсь домой». «Спасибо за правду», — поблагодарил Гладиус, многозначительно переглядываясь с Адаиром. «Теперь нам стало понятно, почему у тебя драгоценные камни, которые можно найти только в Верхней Синдалии». «А, да, они оттуда», — Варя отвела взор и поэтому не увидела, каким взглядом на нее посмотрел ведьмак. «Любопытно. Нужно будет послать весточку своим. Пусть свяжутся с Маирой и узнают, не пропадала ли у них волшебница».